Иван Русских. Слезы небес. Нина закусила губу, сдерживая матюки. Не хватало еще ругаться при Ксюше. Ярко-желтая футболка девочки заменяла солнечный свет, которого так недоставало. По лобовому стеклу снова скользили мокрые дорожки. Асфальт впереди потемнел, просветы на небе исчезли. Погодка под стать настроению. В апреле москвичей упекли по домам, и Нина торчала в опостылевшей однушке, разрываясь между Ксюшей и удаленкой. Восьмилетней стрекозе легче объяснить теорию Дарвина, нежели то, почему нельзя гулять. Шарашка, в которой Нина сводила дебет с кредитом и без нашумевшей болячки дышала на ладан, а после продления самоизоляции впала в банкротную кому. Будучи бухгалтером, Нина безошибочно почуяла запах жареного и рассчиталась. Уж если самоизолироваться, то у мамы в деревне под Истрой. Тем паче с ее слов туда слетелись все, кому можно и кому нельзя. Кто знает, может быть, среди беженцев окажется приличный мужик? Нина вздохнула. Последние пару лет ей встречались сплошные недоразумения, а так выйдет на пробежку, самое время растрясти бока, да и встретит у кромки леса свою судьбу. Небеса хмурились с утра. Видимо, Боженька зачитался стихами Тютчева, те самые про грозу в начале мая. Полоса хляби тянулась, начиная с Рижского шоссе. Крупные капли дробно колотили по крыше, разбивались о лобовое стекло, прятали дорогу. Дворники не справлялись с упругими струями. Впереди маячил поворот. За ним бетонка переходила в грунтовку, бегущую через лес мимо покинутого военного городка. Потом потрястись пару километров по просеке, и вот она, малая родина. Мама выставит на стол тарелку с горой блинов, румяных и тонких. Отец затопит баньку, а потом бутылочку из погребка принесет. Ксюша затискает важного кота Тимофея. Нина миновала дорожный знак, еле заметный в пелене дождя, свернула и сбросила газ. Грунтовка выглядела так, словно по ней немецкие танки прошли. Тойота плелась со скоростью улитки, принявшей успокоительную таблетку. Нина глянула в зеркало, висевшее над приборной доской. Ксюша, просидевшая допоздна за мультиками, спала. Хоть кому-то хорошо. Нина перевела взгляд на дорогу и увидела зыбкий свет, размазанный по лобовому стеклу. Нечто большое и темное с ревом неслось навстречу. Нина резко вывернула руль, машину подбросила. Рулевая колонка выбила воздух из легких. Ремень стиснул нутро. Грудь взорвалась болью, по лицу текло и попадало в рот соленое и горячее. Металлический скрежет заглушил визг покрышек, позади коротко вскрикнула Ксюша. Боль приходила неспешно, смакуя, растягивая мучительные секунды. Сначала заныла поясница, потом стальной обруч обвил голову, следом в груди затрепыхался кусок стекла, разрывая сосуды и мышцы. Нина попыталась открыть глаза, но перед взором по-прежнему плескалась темнота, перемежаемая яркими искрами. Она застонала и провела рукой по лицу. Морщись стерла кровавую коросту с век, моргнула, осматриваясь. Прямо перед ней светлела ручка пассажирской дверцы. Подушка безопасности скомкалась упавшим парашютом. Тойота лежала на боку. «Ксюша!» Голос ее был сиплый, как у старого алкаша. Она прочистила горло. «Доча!» Нина с трудом повернулась на спину. Нет ответа. Сколько раз она просила ее играть потише, убавить звук мультикам. Мама работает, мама устала. Потом, родная, потом. И вот пришла тишина. Тишина, похитившая ее ребенка. «Доча!» Нина рванулась вперед, путаясь в ремне, выбираясь из-под подушки безопасности. Она походила на муху, угодившую в моток липкой ленты, который батя вешал на террасе. Ливень равномерно поливал автомобиль. В этом гуле чудилась мелодия похоронного марша. Нина встала на колени и заглянула между передними сиденьями. «Никого! Только пушистик!» Плюшевый крысенок, подаренный дочери на Новый год, сиротливо валялся на полу возле задней дверцы. Ксюша бы его не оставила. Нина подобрала игрушку, приподнялась, подняла руку к верхней двери. Ладонь коснулась прохладного пластика ручки. Пальцы сомкнулись, потянули на себя, но замок не щелкнул. Нина дергала ручку, толкала дверцу, ложилась на спину и упиралась в нее ногами. Безрезультатно она угодила в западню, зажатая между сиденьем и рулем на пустынной сельской дороге. Время застыло. Нина успела поплакать, поорать, снова поплакать и даже задремала. Дверца равнодушно глазела на нее сверху уцелевшим стеклом. Почему она не разбилась? Как выбралась Ксюша? Где она? Машина вздрогнула. Нина вжалась в спинку сиденья. Перед лобовым стеклом остановился чей-то силуэт, и огромная пятерня впечаталась рядом с дворником. По стеклу пошла сеточка трещин. Существо отступило на шаг и растворилось в потоках ливня. Только сейчас Нина поняла, что не дышала все это время. Она нервно хихикнула и едва не прикусила язык, когда «Тойоту» снова толкнули. Из дождя на ее крики явился кто-то сильный, и он стремится проникнуть внутрь. Нина схватилась за спинку сиденья, приподнялась и открыла бардачок. На голову посыпалась всякая мелочевка, зарядка для айфона, пластиковая бутылочка из-под лимонада, зажигалка, газовый баллончик. Снаружи дергали дверь. Нина нашарила баллончик и прижала к себе пушистика. Дверь распахнулась, внутрь ворвался свежий ветер, на лицо упали редкие капли. Дождь пошел на убыль. В проеме показалась плешивая голова. Нина вскинула руку с баллончиком, большой палец согнулся, но ничего не случилось. Она забыла снять защитную крышку. «Ты как?» Сильные пальцы схватили ее за предплечье и потянули вверх. Баллончик выскользнул. Через минуту Нина стояла, облокотившись на машину. Незнакомец взял ее за плечи и тряхнул так, что зубы клацнули. «Слышишь меня?» Он смотрел сверху вниз. «Ксюша!» «Вот и ладушки!» — обрадовался великан. «А я Василий Степаныч. Можно просто Степаныч?» «Да нет же!» Нина отстранилась. «Ксюша, это моя дочь, она пропала, ей 8 лет всего!» «Погоди-ка!» Степаныч ловко подпрыгнул, подтянулся и наполовину скрылся в чреве «Тойоты». «Действительно, никого!» Снаружи его голос казался радостным. Степаныч вылез, и Нине на секунду померещилось, будто он и впрямь улыбается. «А кто вы?» «Я-то живу туточки. Ты, когда кувыркалась, видать, на сигнал даванула. Я и прибег». «Надо разыскать Ксюшу». «Куды ж мы пойдем?» — Степаныч повел рукой. «Мокрота такая, гляди, дай темнеет уже. Айда ко мне». Он шагнул к Нине. «Обсушишься, согреешься, утречком сыщем. Тебя-то как звать?» Нина попятилась. «Что он несет? Обогреться? Обсушиться?» Она только сейчас обратила внимание на внешность Степаныча и снова вспомнила о газовом баллончике. Замызганную тельняшку стирали в прошлом тысячелетии, а брюки галифе, порванные в нескольких местах, вероятно, были сняты с тела красноармейца, добытого из земли. «Пойдем!» — Верзила махнул куда-то в сторону. «Скоро солнышко сядет. Все наши соберутся. Расскажем, что да как. За дочь не волнуйся. А этого гражданина...» Он споро выхватил пушистика. «Я на место верну». На фоне раскуроченного автомобиля с игрушечным крысенком, зажатым в руке, Степаныч выглядел как извращенец из фильма ужасов. Сходство усиливало близость леса и старая дорога, превращенная дождями в болото. Недавние проблемы казались ребячеством. Но почему ей не сиделась дома в Москве? На природу потянула? За принцем на самоизоляцию? Нина огляделась. Раздолбанная грунтовка пропадала в тумане, от леса ползли сумерки. «А если Ксюша там?» Увидела Степаныча, не смогла растеребить маму, испугалась, выбралась и сбежала. Точно прочитав ее мысли, Степаныч метнулся к Нине, схватил ее за руку и сжал так, что на глаза набежали слезы. «Не дури. Я положу мыши на место, и мы пойдем». «Усекла?» Она кивнула. Степаныч повернулся к «Тойоте», и Нина толкнула его в спину. Верзила подскользнулся, взметнул руками, ища равновесие, выронил пушистика и врезался грудью в днище автомобиля. Нина подобрала крысеныша и бросилась к лесу. «Ксюша, беги! Прячься!» Кроссовки скользили по грязи. Нина оступилась и упала. Одежду пропитала липкая холодная слякоть. Она выронила пушистика и охнула, напоровшись животом на булыжник. Нина корчилась, пытаясь вздохнуть. Она видела, как мимо протопали тяжелые ботинки, как рука с грязными обгрызенными ногтями подобрала чумазого крысеныша. Нина приподнялась на локтях и глядела в лес. Она поднесла палец к губам. Слезы текли по щекам, оставляя после себя серые дорожки. Хлопнула дверца. Прохлюпали шаги. «Ты как? Идти можешь? Тут недалеко. Скоро боль уйдет. Скоро все поменяется. Давай помогу». Он протянул ладонь, и Нина вцепилась зубами в толстые пальцы, поросшие волосами. Степаныч вскрикнул, пытаясь высвободиться. Нижняя челюсть Нины дернулась, она мотнула головой, но хватку не ослабила, сжимая зубы до хруста. Степаныч обозвал ее дурой и саданул в ухо. Внутри головы чиркнула спичка. Нина провалилась в небытие. Сознание путалось. Кровь пульсировала внутри черепа, давила на затылок. В лопатке упиралось что-то жесткое. Нина пошевелилась и тут же замерла, услышав протяжный скрип. «А, проснулась!» Поняв, что незачем притворяться, Нина открыла глаза. Она лежала на старой кровати. Ни матраса, ни простыни не было. Металлическая сетка больно врезалась в позвоночник. От кирпичных стен веяло сыростью. Закопченный потолок перечеркивала трещина. В окне без рамы виднелась многоэтажка, изъеденная временем. Пахло дымом. «Военный городок. Она в брошенном военном городке». «Дочку твою час назад в больницу свезли». Нина резко повернулась на голос, ойкнула и осторожно села. В дальнем углу примостился стол, сбоку от которого в кругу, сложенном из битого кирпича, потрескивал костерок. Степаныч без опаски взял горячий закопченный чайник и налил мутноватой жидкости в заскорузлую железную кружку. «На вот, не химия какая-нибудь. Чаек на малине заварен, да на смородине. Ты не горюй, привыкнешь, стерпишься. А с дочкой все хорошо будет». Степаныч подошел и присел на корточки рядом с кроватью. «Пей». Нина взяла. Понюхала. Напиток по цвету походил на мочу и пах травами. Степаныч глядел выжидающе. Псих. Если она в заброшке, значит, до села километра три. Ее наверняка хватились и скоро будут искать. Батя, сюда лучше не соваться. На седьмом десятке кулаками особо не помажешь. Вещей Ксюши не видно. Либо она сбежала, либо... У Нины похолодело в груди. «Где мой ребенок?» «Я ж сказал, в больничку свезли». «Кто? Какая больничка?» «Ты пей чаек-то, пока можешь». Степаныч отвел глаза. «А я все обскажу. Сразу все равно не поверишь». Нина не мешкала. Сделав маленький глоток, дабы отвлечь внимание, она плеснула содержимое кружки Степанычу в лицо. Он повалился на бок и заверещал. Кожа покраснела, пахнула вареным мясом. Степаныч орал благим матом и отползал. Нина выронила кружку. Горячие капли попали на джинсы, обжигая бедра. Голова кружилась, тошнила. Она встала, прижала ладонь к ушибленному уху и подошла к столу, обходя Степаныча по широкой дуге. Под подошвами кроссовок хрустел битый кирпич, шелестели обрывки обоев. На столе лежало спасение. Ноги не держали Нину, словно она крепко выпила накануне. Покачиваясь и спотыкаясь, она добралась до цели и, облокотившись на запачканную столешницу, взяла нож. «Где моя дочь, тварь?» Степаныч вскочил, отнял руки от лица и молча кинулся на нее. Нина выставила руку с ножом, ощутила толчок. Липкое и горячее потекло по предплечью. «Зря!» Степаныч осел на пол. Нина отошла. Согнулась. Спазмы в желудке вызвали жгучую боль. Вытерев губы, она потрусила к выходу, молясь, чтобы у этого маньяка не оказалось подельников. Никого не встретив, Нина вышла на улицу. Ветерок проник под одежду, взметнул волосы. На небе по-прежнему громоздились тучи, солнце просвечивало сквозь их нездоровую синеву. Утро. Она провела здесь всю ночь. Она здесь, а Ксюша в лесу. Местная детвора знала военный городок как собственный дом, и Нина не была исключением. Детьми они частенько прикатывали сюда на вериках и, невзирая на запреты взрослых, шастали по высоткам и зарослям крапивы среди гнилых досок. Мальчишки во главе с Пашкой, белоголовым шубутным пареньком, на которого заглядывались даже старшие девочки, обматывали руки полотенцами, ныряли в крапиву и добывали сокровища. Немецкие пуговицы, бляхи с ремней, ржавые зажигалки, сделанные из стреляных гильз, и даже ножи из напильников. Городок возводили пленные немцы после войны. Пашкин отец, известный пьяница, обожился, что пацаном выменивал у фрицев на хлеб эти безделушки, и что однажды немцы пытались бежать, до рукопашной дошло. Городок был детской страной чудес, волнительных и пугающих. До одного случая. Пашка сорвался с крыши и сломал шею. С тех пор, как отрезало, Нина всякий раз нервничала, проезжая мимо, а Ксюше запретила даже думать о походах сюда. Нина осмотрелась, соображая, в какой части заброшки очутилась. Вон та желтая развалюха, бывший магазин, чуть дальше из-за кустов малины виден прямоугольник овощехранилища, по другую руку — камыши. Там раньше была запруда. Ей повезло. Бомж обосновался в начале жилого сектора, отсюда до грунтовки рукой подать. Прижав ладонь к уху, Нина побежала к машине. В салоне остался газовый баллончик. С ним спокойнее. Нина поминутно оборачивалась, но никто ее не преследовал. Голову отпустила. Она чувствовала себя так, словно хорошенько выспалась и вышла на утреннюю пробежку. Нина списала эту внезапную бодрость на адреналин, но скоро поняла, что ошиблась. Она остановилась в нерешительности, сощурилась и застонала. Впереди, там, где еще вчера темнели елки, стояли в два ряда деревянные бараки. Четыре дозорные вышки щетинились пулеметными стволами, фигуры в серых шинелях пилили, кололи и таскали. Изможденные солдаты вермахта завершали строительство лагеря. На стене ближнего барака пестрел цветной плакат. До Нины долетали обрывки фраз на чужом языке, эхо ударов топора о дерево, звуки пилы. Поодаль высились штабели кирпича, груды песка и гравия. За спиной послышалось урчание мотора. Нина обернулась и увидела легковую машину, похожую на УАЗик без верха, из тех, что показывают в кино про войну. Человек в фуражке, сидевший рядом с водителем, приподнялся и показал на нее пальцем. Шофер прибавил газу. Нина остолбенела. Сквозь автомобиль с военными маячили руины заброшки. Она потерла глаза. «Чаек! Ублюдок что-то ей подмешал!» Нина, не пробовавшая ничего крепче никотина, уверяла себя, что это мираж, глюк. В реальности впереди остатки дороги, ведущей к поваленной ограде, за которой знакомая грунтовка, а там и до просеки рукой подать. Надо бежать! Надо бежать! Нина во всю мочь помчалась к месту аварии, надеясь, что не примет свой автомобиль за фантом и не подвернет ногу. Строительный хлам в траве и остатки колючей проволоки пугали, но неизвестность судьбы дочери гнала вперед. Не решаясь поднять голову, Нина смотрела, как мельтешат ее испачканные кроссовки. Легкие стали огромными и дышалось свободно, хоть какая-то польза от этого пойла. Тело подчинялось, как отлаженный механизм. Нина различала осколки битого стекла, перепрыгивала ямы и скоро достигла ограды. Затем выскочила на размякшую грунтовку и добралась до «Тойоты», ни разу не оступившись. Только сейчас она осмелилась оглянуться. Все спокойно. Ни пленных немцев, ни маньяков. Не солдат. «Тойота» лежала на боку. Фары разбиты, на лобовом стекле россыпь трещин. Переднее колесо, задранное кверху, вывернуто. Нина ухватилась за верх кузова, подтянулась, уперлась коленками в днище, перебралась на руках влево. Нащупала ручку, дернула и распахнула переднюю дверцу. Все получилось с одного дубля. Видимо, чаек не весь выветрился при пробежке. Оно и к лучшему. Нина спрыгнула и снова забралась, на сей раз уже внутрь. Спустя мгновение она с визгом выскочила обратно. В глубине салона блестели чьи-то глаза. Нина отбежала в сторону. Из «Тойоты» послышалась возня. Потом появилась бледная ручонка, за ней другая. Следом копна волос, и вот на Нину уставилась зареванная Ксюша с пушистиком, торчащим из-за пазухи. «Девочка моя!» Нина бросилась к дочери. «Где ты была? Ты пряталась?» «Я сидела тут. Мне страшно». «Все хорошо, все хорошо». Нина вытянула ребенка и баюкала на руках. «Я с тобой. все позади». Она хотела добавить еще что-то успокаивающее и ласковое, но замолчала. За спиной раздался стук топора от дерева, отрывистые команды и кашель. Нина опустила дочь и повернулась на шум. Там снова шла стройка. Серые полупрозрачные фигуры сновали туда-сюда, шинели, пробитые пулями, лица, обезображенные ударами саперных лопаток, перебитые руки. «Гражданочка!» Резкий окрик заставил вздрогнуть. Нина оцепенела. Со стороны городка к ней шагал офицер. Начищенные сапоги и новые с иголочки галифе резко контрастировали с бурым пятном на гимнастерке в области сердца. «Отойдите от ребенка!» «Так...» Нина зажмурилась, глубоко вдохнула и выдохнула. «Этого нет! Ничего этого нет!» Фраза Ксюши сработала, как удар в печень. «Кто это, мамочка?» Нина отстранилась от дочери. «Кого ты видишь?» «Дядю и еще других». Ксюша кивнула в сторону стройки. «Вон там! Они страшные, они...» Последнее слово она еле слышно прошептала. «Мертвые». «Ты не слышала приказа?» Раздалось совсем близко. Нину прошиб холодный пот. За Тойотой стоял Степаныч. На лице никаких следов ожога, но правый бок сплющен. Из тельника торчат осколки ребер. «Бревно. Несчастный случай в 53-м». Он прихватил ее взгляд. «А это...» Призрак поднес руку к лицу. «Как на собаке. Мы храним следы первой смерти». Он обошел автомобиль и переменился в лице, увидев девочку. «Малышка, бери свою зверушку и полезай обратно. Посиди там». Ксюша юркнула за мать. «Пошли вон!» Нина сжала кулаки. «Отстаньте от нас!» Глаза Степаныча недобро сверкнули. «Иди сюда!» Фигуры в шинелях невнятно заворчали и двигались к автомобилю. За ними стелилась густая белесая дымка. Нина сгробастала ребенка и бросилась прочь. «Нет!» Она не видела, кто кричал. Степаныч, офицер или кто-то другой. Это был пронзительный вопль боли и отчаяния. «Оставь ее!» Нина бежала, не разбирая дороги. Голова кружилась. Перед глазами танцевали пестрые пятна. Воздух впереди колыхнулся. Почва ушла из-под ног. В лицо пахнуло бензином и сжженной резиной. Нина снова очутилась на месте аварии. Призраки молча смотрели на нее. Советские солдаты, пленные немцы, несколько женщин и ребенок. Светловолосый мальчик с головой, лежащий на плече. Он посмотрел на Степаныча. «Эх ты!» Степаныч понурился. Мальчик шагнул к Тойоте. «Ты зря не послушалась. Живым не место среди мертвых. Она могла еще спастись». «Паша? Это ты? Что ты такое говоришь?» «Ты погибла, Нина. Вчера. Степаныч отваживал тебя от машины, как мог. Только ты всегда была упряма, я помню». Пашка попытался улыбнуться, но вышла гримаса. «Даже игрушку трогать было нельзя, а ты прикоснулась к живой душе». «Нет. Нет!» Нина прижала Ксюшу. «Ты утянула ее с собой. К нам». Ксюша отстранилась. «Не плачь, мама. Я видела тебя за рулем. Твоя грудь...» Я испугалась. Мне зажало ногу, а этот смешной мальчик пришел, сел возле машины и рассказывал про тебя, про то, как ты была маленькой. Нина опустила взгляд и провела по груди, ощутив жуткую деформацию. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Она погладила Ксюшу по волосам и сникла. На детском затылке запеклась шершавая корка. Нина прильнула к дочери и не услышала стука сердца. На грунтовке резвились фонтанчики грязи. Она посмотрела наверх и увидела, что снова начался дождь. «Ничаек», — прошептала она. «Это ничаек», — Нина перевела взор на Степаныча. «Почему сразу не сказал?» «А ты бы поверила? Мы можем лишь направить, намекнуть, а выбор всегда за вами. Ты сделала свой». Нина закрыла глаза, подставив лицо под крупные капли, но они проходили сквозь нее и Ксюшу, падая в слякоть. Пожилой врач курил возле машины скорой помощи. Молодой гаишник спустил медицинскую маску на подбородок и пил минералку, глядя, как удаляется эвакуатор с разбитой «Тойотой». Сверху сыпалась мелкая морось, из кабины скорой доносились радиопомехи. Водитель ворчал на плохую связь, опостылевшие ливни и туман, сгустившийся так не кстати. Иван Русских. «Слезы небес». Читал Алексей Дик.